От этой тишины Грину впервые за долгие годы стало страшно, а он думал, что никогда больше не ощутит этого знобкого, стискивающего сердце чувства. Неужели все так быстро? Он влез на утоптанный снег, высунул из ямы голову, но сразу присел. К ограде густой цепью шли люди в штатском, держа в руках дымящиеся карабины и револьверы. Даже не застрелишься, не из чего. Сиди, как угодивший в яму волк, и жди, пока вытащат за шиворот. Опустился на корточки, стал лихорадочно шарить в снегу, только бы найти. Большего счастья Грин сейчас вообразить не мог. Бесполезно. Револьвер, наверное, где-то там, на самом дне. Грин развернулся и вдруг увидел черную дыру, уходившую куда-то вбок. Не раздумывая, шагнул в нее и понял, что это подземный ход, узкий, чуть выше человеческого роста, пропахший мерзлой землей. Удивляться было некогда. Он побежал в темноту, наталкиваясь плечами на стенки лаза. Довольно скоро, шагов через 50, впереди забрезжил свет. Грин убыстрил бег и вдруг оказался в разрытой траншее. Она была огорожена досками, сверху на ней нависала каменная стена дома и вывеска «Мёбиус и сыновья. Колониальные товары». Тут Грин вспомнил, в переулке, что выводил к скверу, была какая-то канава, а по краям наскоро сколоченная изгородь. Вот оно что! Он выбрался из ямы. В переулке было пусто, но из сквера доносился гул множества голосов. Прижался к стене дома, выглянул. Люди в штатском сволакивали тела на аллею. Грин увидел, как двое филеров тащат за ноги какого-то полицейского, и не сразу понял, кто это, потому что полы завернувшейся шинели прикрывали убитому лицо. Из-за отворота выпала пухлая книжка в знакомом переплете «Граф Монте-Кристо». Емеля взял с собой на акцию, боялся, вдруг не доведется вернуться на квартиру, и он не узнает, отомстил граф Иудам или нет. «Чего это, а?» — раздался сзади напуганный голос. Из подворотни высовывался дворник в фартуке с бляхой. Посмотрел на засыпанного снегом человека с остановившимися глазами и виноват пояснил: «Я ничего, сижу, не высовываюсь, как велено». «Это вы кого, а? Читровских или бомбистов?» «Бомбистов», — ответил Грин и быстро пошел по переулку. Времени было совсем мало. «Уходим», — сказал он, открывший дверь Игле, — «быстрее». Она побледнела, но ни о чем спрашивать не стала, сразу кинулась обуваться. Грин взял два револьвера, патроны, банку с гремучей смесью и несколько взрывателей. Готовые корпуса пришлось оставить. Только когда спустились на улицу и благополучно свернули за угол, стало ясно, что квартира не обложена. Видно, полиция была уверена, что БГ сама придет в капкан и решила воздержаться от наружного наблюдения, чтобы ненароком себя не выдать. «Куда?» — спросил Грин. «В гостиницу нельзя, будут искать». Поколебавшись, Игла сказала: «Ко мне, только...» «Ладно, сам увидишь». Извозчику велела везти на Причистенку к дому графа Добринского. Пока ехали, Грин в полголоса рассказал, что произошло в Брюсовском. Лицо у Иглы было неподвижное, но по щекам одна за другой катились слезы. Сани остановились у старинных чугунных ворот, украшенных коронной. За оградой виднелся двор и большой трехэтажный дворец, когда-то, наверное, пышный и нарядный, а ныне облупившийся и явно заброшенный. «Там никто не живет, двери заколочены», — словно оправдываясь, объяснила Игла. «Как отец умер, я всех слуг отпустила, а продать его нельзя. Отец завещал дом моему сыну, если будет. А если не будет, то после моей смерти управе Георгиевского ордена». «Значит, про невесту фокусника говорили правду, что она графская дочь», — рассеянно подумал Грин, чей мозг потихоньку начинал подбираться к главному. Игла повела его мимо запертых ворот, вдоль решетки, к маленькой пристройке с мезонином, выходившей крыльцом прямо на улицу. Здесь когда-то семейный лекарь жил, сказала игла, а теперь я одна. Но он уже не слушал. Не глядя по сторонам, прошел за ней через какую-то комнату, даже не посмотрев по сторонам, сел в кресло. «Что же теперь делать?» — спросила игла. «Мне нужно подумать», — ровным голосом ответил Грин. «А можно я посижу рядом? Я не буду мешать». Но она мешала. Ее мягкий бирюзовый взгляд не давал мысли организоваться, в голову лезло второстепенное и вовсе ненужное. Усилием воли Грин заставил себя не сбиваться с прямой линии, сосредоточиться на насущной задаче. Насущная задача называлась ТГ. Кроме Грина решить ее было некому. Чем же он располагал? Только хорошо тренированной памятью. К ней следовало обратиться. Всего ТГ прислал 8 писем. Первое, про екатериноградского губернатора Богданова, поступило вскоре после неудачного покушения на Храпова 23 сентября минувшего года. Невесть откуда появилась на обеденном столе конспиративной квартиры на Фонтанке, напечатано на машине Ундервуд. Второе, про жандармского генерала Селиванова, само собой обнаружилось в кармане Гринова пальто 1 декабря минувшего года. Дело было на партийной свадьбе, пишущая машина снова Ундервуд. Третье — про пожарского и неведомого важного агента, который оказался членом заграничного ЦК Стасовым, нашлось на полу в прихожей квартиры на Васильевском 15 января, пишущая машина та же. Четвертое — про Храпова. На Колпинской даче Емеля подобрал записку, обернутую камнем, под открытой форточкой. Это было 16 февраля. ТГ опять воспользовался Ундервудом. Итак, первые 4 письма были получены в Петербурге, причем между первым и последним миновало почти 5 месяцев. В Москве же ТГ залихорадило за 4 дня 4 послания. Пятое — про предательство Рахмета, и про то, что Сверчинский ночью будет на Николаевском вокзале. Пришло во вторник, 19-го. Опять как со свадьбой. Загадочным образом оказалось в кармане висящего пальто. Машина сменилась. Теперь это был Ремингтон номер 5. Очевидно, Ундервуд остался в Питере. Шестое — про полицейскую блокаду у железнодорожных пакгаузов и про новую квартиру. Это было в среду, 20-го. Письмо принес Матвей, кто-то незаметно подсунул ему конверт в карман тулупа, напечатано на Ремингтоне. Седьмое. Про петросовские бани. Брошено в почтовую щель 21 февраля. Ремингтон. Последнее, восьмое, заманивающее в ловушку, поступило тем же образом. Было это вчера, в пятницу. Машина, Ремингтон. Что же из всего этого следует? Почему ТГ сначала оказывал бесценные услуги, а потом предал? Потому же, почему предают другие? Был арестован и сломлен? Или был раскрыт и сам стал жертвой провокации? Неважно, это второстепенное. Главное, кто он? В 4 случаях из 8 ТГ или его посредник находился в непосредственной близости от Грина. В остальных 4 подобраться к Грину почему-то не захотел или не смог и действовал не изнутри, а снаружи, через открытую форточку, через дверь, через Матвея. Ну, в Колпе непонятно. После январского экса Грин объявил группе карантин. Сидели на даче, никуда не выходили, ни с кем не встречались. В Москве же ТГ имел прямой доступ к Грину всего в одном случае, 19 февраля, когда Козырь проводил инструктаж перед нападением на карету экспедиции государственных бумаг. Затем ТГ по какой-то причине прямого доступа лишился. Что произошло между вторником и средой? Грин дернулся в кресле, осененный арифметической простотой разгадки, как только он не додумался раньше. Просто не было истинной категорической необходимости, которая так обостряет работу мысли. «Что?» — испуганно спросила игла. «Тебе нехорошо?» Он молча схватил со стола карандаш, лист бумаги, помедлил с минуту и быстро набросал несколько строк. Сверху приписал адрес. «Это на телеграф. Сверхсрочным тарифом». Глава 15, в которой Фандорин учится гибкости. Грин оказался не таким, каким представлял его Эраст Петрович. Ничего злодейского или особенно кровожадного в человеке, сидевшем на соседней скамье, статский советник не усмотрел. Суровое чеканное лицо, которое трудно вообразить улыбающимся, и совсем еще молодое, несмотря на неуклюжий маскарад в виде седых усов и бакенбардов. Похоже, что кроме самого Фандорина и террористов в Брюсовском сквере никого и не было. Пожарский отлично выбрал место для операции. По ту сторону решетки прогуливался городовой, несомненно ряженый. Двое молодых дворников с неестественно длинными бородами и интеллигентными лицами неуклюже скребли фанерными лопатами снег. Еще двое парней поодаль играли в свайку, но что-то не больно увлеченно, слишком часто поглядывали по сторонам. 9 уже миновало, но Пожарский медлил, очевидно ждал, пока вернется самый юный из боевиков, изображающий гимназиста. Ну вот и он. Насвистывая, прошел аллеей, сел на расстоянии вытянутой руки от Эраста Петровича, как раз рядом с дырявым сугробом, и жадно сунул в рот пригоршню снега. «Надо же», — подумал статский советник, — «совсем ребенок, а уже приучен к убийству». В отличие от фальшивого генерала, гимназист смотрелся вполне убедительно, вероятно, это и был снегирь. Появился Пожарский, и игроки в свайку потянулись к центру сквера. Эраст Петрович внутренне подобрался. Князь крикнул, что предлагают нигилистам сдаваться, и Фандорин пружинисто вскочил с места, легко подцепил гимназиста за воротник шинели и потянул за собой в спасительный сугроб. Умирать мальчишке было рано. Снег мягко принял статского советника, но пустил недалеко, вряд ли больше, чем на аршин. Снегирь упал сверху и забарахтался, но из крепких рук Эраста Петровича вырваться было непросто. Со всех сторон грянули выстрелы. Фандорин знал, что стрелки летучего отряда, усиленные мыльниковскими филерами, бьют с монастырских стен, с окрестных крыш, и не прекратят огонь, пока в сквере шевелилось хоть что-то живое. Где же обещанная яма? Эраст Петрович слегка сдавил юному террористу нервный узел, чтобы перестал брыкаться, и раз, другой, третий ударил кулаком по земле. Если там под снегом была фанера, она пружинила бы. Но нет, твердь оставалась твердью. Гимназист больше не пытался высвободиться, только время от времени вздрагивал, будто от электрического тока, хотя вздрагивать ему было вроде бы нечего. Фандорин надавил не сильно, минут на 10 полного покоя. Несколько раз со свирепым шипением в снег входили пули совсем близко. Эраст Петрович колотил по неподатливой фанере все яростней и даже пробовал подпрыгнуть, насколько это было возможно, в лежачем положении, да еще с грузом. Нет, яма раскрываться не желала. То ли фанера задубела за ночь, то ли еще что. А пальба между тем стала редеть и вскоре стихла совсем. На аллее раздались голоса. «Этот готов. Чистое решето. Этот тоже. Ишь, рожа-то разворотила, не опознаешь». Вылезать из сугроба было бы неблагоразумно. Сразу всадят десяток пуль, поэтому Эраст Петрович, не вставая, крикнул: «Господа, я Фандорин, не стреляйте!» И лишь потом, стянув с себя мирно покоящегося снегиря, поднялся, вероятно, похожий на снежную бабу. Сквер был полон людей в штатском. Их было, пожалуй, не меньше полусотни, а за оградой виднелись еще. «Все вчистую, ваше высокородие», — сказал один из летучих, седоусый, но моложавый. «Некого арестовывать». «Один все-таки живой», — ответил Эраст Петрович, отряхиваясь. «Примите-ка его и уложите на скамью». Агенты взяли было гимназиста на руки, но сразу же положили обратно. «Как же живой!» — пробормотал седоусый. «Дырок с десяток будет». И верно. Лицо мальчика, хоть еще и не сбросило румянца, было явно и недвусмысленно мертвым. Снег на шинели в нескольких местах покраснел от крови, а во лбу, чуть пониже линии волос, чернело отверстие. Теперь стало понятно, отчего беднягу так дергало. Эраст Петрович растерянно смотрел на безжизненное тело, заслонившее его от пуль, и потому не заметил, как сзади налетел Пожарский. «Живы! Слава Богу!» — закричал он сзади, обхватив Фондорина за плечи. «Я уж не чаял! Ну, скажите, Бога ради, что вас в левый-то сугроб-то понесло? Я ведь 100 раз повторил, в правый прыгайте, в правый! Это просто чудо, что вас не задело!» «Так вот он, правый!» — возмущенно воскликнул статский советник, разом вспомнив о своих тщетных прыжках в лежачем положении. «Я в него и прыгнул!» Князь захлопал глазами, посмотрел на Фондорина, на скамейку, на сугроб, потом снова на Фондорина и неуверенно хихикнул. «Ну да, естественно. Я ведь на скамейку не садился, я на нее отсюда смотрел». «Вот я, вот сугроб, справа от скамейки. А если сидеть, то он, разумеется, слева. Ой, не могу, 2 мудреца, 2 стратега!» И полицейского вице-директора согнуло пополам в пароксизме удушающего, неудержимого хохота, отчасти, несомненно, объясняемого спадом нервного напряжения. Эраст Петрович улыбнулся, потому что веселье Глеба Георгиевича было заразительно, но снова зацепил взглядом тонкую фигурку в гимназической шинели и посерьезнел. «Где Грин?» — спросил он. «Он сидел вон там, одетый отставным генералом». «Такого, ваше высокородие, нет», — насупился седоусый, обернувшись к разложенным на аллее телам. «Раз, 2, 3, 4, 5. Гимназист 6-й. А боль никого. Эй, черти, где 7-й? Их 7 было». Князь больше не хохотал. Он обреченно огляделся по сторонам и, стиснув зубы, застонал. «Ушел! Через ту самую канаву и ушел! Вот вам и победа! А я уж и реляцию в голове сочинил. Потерь нет, боевая группа полностью истреблена». Он схватил Фондорина за руку и крепко стиснул. «Беда, Эраст Петрович, беда. У нас в руках остался хвост от ящерицы, а сама ящерица сбежала. Хвост она отрастит новый, ей не привыкать». «Что будем делать?» — спросил статский советник. Его тревожные голубые глаза смотрели в такие же тревожные черные глаза князя. «Вы ничего», — вяло ответил Глеб Георгиевич. Вид у него был уже не триумфальный, а померкший и очень усталый. «Вы поставьте свечку в церкви, потому что сегодня Господь явил вам чудо, и отдыхайте. Теперь и от меня-то проку мало, от вас тем более. Вся надежда, что филеры с агентами его где-нибудь зацепят. На квартиру он, конечно, не вернется, не дурак. Все известные нам... красные, розовые, даже чуточку малиновые будут под негласным наблюдением. Гостиницы тоже. Я же иду спать. Если что, меня разбудят, а я дам знать вам. Только навряд ли, — он махнул рукой, — завтра утром будем снова строить козни. А сегодня все. Je passe. Я пас». Свечку в церкви Эраст Петрович ставить не стал, потому что суеверие, да и отдыхать почитал себя не вправе. Долг требовал отправляться генерал-губернатору, у которого статский советник по разным неподвластным ему обстоятельствам не показывался уже 4 дня, и предоставить подробный отчет о состоянии розыска и расследования. Однако являться в резиденцию его сиятельства вываленным в снегу, с надорванным воротничком и в помятом цилиндре было немыслимо, так что пришлось заехать домой, но не более чем на полчаса. В четверть двенадцатого Фондорин в свежем сюртуке и безукоризненной сорочке с галстуком дерби уже входил в приемную его высокопревосходительство. В просторной комнате, кроме князева секретаря, никого не было, и статский советник по всегдашнему обыкновению намеревался войти без доклада, но Иннокентий Андреевич, деликатнейший кашлянув, предупредил: «Эраст Петрович, у его сиятельства посетительница». Фондорин склонился над столом и написал на листке: «Владимир Андреевич готов доложить о сегодняшней операции и всех предшествовавших ей событиях. Э.Ф.» «Прошу срочно передать», — сказал он очкастому чиновнику, и тот, с поклоном приняв записку, нырнул в дверь кабинета. Фондорин встал перед самой дверью, уверенный, что будет немедленно впущен. Однако секретарь, вынырнув обратно, ничего ему не сказал и уселся на свое место. «Владимир Андреевич прочитал?» — недовольно спросил статский советник. «Этого я не знаю, однако же шепнул его сиятельству, что записка от вас». Эраст Петрович кивнул, нетерпеливо прошелся по ковровой дорожке, раз, другой. Дверь оставалась закрытой. «Да кто там у него?» — не выдержал Фондорин. «Какая-то дама. Молодая и очень красивая», — охотно отложил перо Иннокентий Андреевич, кажется, и сам заинтригованный. «Имени не знаю, вошла без доклада. Фрол Григорьевич провел». «Так Ведищев тоже там?» Отвечать секретарю не понадобилось, потому что высокая белая дверь тихонько скрипнула, и в приемную вышел сам Ведищев. «Фрол Григорьевич, у меня срочное дело к его сиятельству, чрезвычайной важности», — раздраженно произнес Фондорин. Но князев камердинер повел себя загадочным образом, приложил палец к губам, потом тем же пальцем поманил Эраста Петровича за собой и, шустро переставляя полусогнутые ноги в войлочных полуваленках, заковылял по коридору. Статский советник, пожав плечами, пошел за стариком, подумав, возможно, не так уж несправедливы сетования петербуржцев, утверждающих, что московское начальство начинает от преклонных лет выживать из ума. Ведищев открыл одну за другой пять дверей, несколько раз сворачивал то вправо, то влево и, наконец, вывел в узкий коридорчик, который, как было известно Фондорину, соединял кабинет генерал-губернатора с внутренними апартаментами. Здесь Фрол Григорьевич остановился, снова приложил палец к губам и слегка толкнул низкую дверку. Та бесшумно приоткрылась, и обнаружилось, что в щель отлично видно все, что происходит в кабинете. Эраст Петрович увидел Долгорукого, сидевшего спиной, а перед ним, на удивительно близком расстоянии, какую-то даму или барышню. Собственно говоря, никакого расстояния не было вовсе. Посетительница уткнулась лицом в грудь его сиятельства. Из-за плеча с золотым эполетом виднелась лишь верхушка головы. Тишину нарушали только всхлипы, сопровождаемые жалобным пришмыгиванием. Фондорин недоуменно оглянулся на камердинера, и тот вдруг выкинул очень странную штуку. Подмигнул статскому советнику морщинистым глазом. В конец сбитый с толку Эраст Петрович вновь заглянул в щель, увидел, как князь поднимает руку и осторожно гладит плачущую по черным волосам. «Ну, голубушка, будет», — ласково сказал его высокопревосходительство. «Молодец, что пришла к старику, что душу облегчила и что поплакала правильно». «А про него я так тебе скажу. Выкинь ты его из сердца. Не пара он тебе, и никому не пара. Ты, девочка, прямая, горячая, наполовинку жить не умеешь. А он, хоть и люблю я его, не живой какой-то, будто инеем прихваченный или пеплом присыпанный. Не отогреешь ты его, не оживишь. Уж многие пробовали. Послушай моего совет, не трать на него душу. Найди себе какого-нибудь молодого, простого, ясного. С такими больше счастья уж, поверь старому человеку». Эраст Петрович слушал речь князя, и точенные брови недоверчиво сдвигались к переносице. Не хочу я ясного, гундосом от слез, но вполне узнаваемым голосом провыла черноволосая посетительница. Вы ничего не понимаете, он живее всех, кого я знаю. Только я боюсь, что он любить не умеет. И еще все время боюсь, что его убьют. Дальше Фондорин подслушивать не стал. «Зачем вы меня сюда привели?» — яростно прошептал он Фролу Григорьевичу и быстро вышел из коридора. Вернувшись в приемную, статский советник, до чернильных брызг налегая на перо, написал генерал-губернатору новую записку, существенно отличавшуюся от предыдущей и по тону, и по содержанию. Но передать ее секретарю не успел. Белая дверь распахнулась, и послышался голос Владимира Андреевича: «Ну иди, иди с Богом, и про совет мой помни». «Здравствуйте, Эсфирь Авессаломовна», — поклонился статский советник, вышедший в приемную красавицы. Та смерила его презрительным взглядом. Невозможно было даже вообразить, что эта надменная особа только что всхлипывала и сморкалась, как оставленная без мороженого приготовишка, разве что глаза, еще не просохшие от слез, блестели ярче обычного. Не удостоив Эраста Петровича ответом, царица Савская удалилась прочь. «Эх!» — вздохнул Владимир Андреевич, глядя ей вслед. «Где мои 65?» «Да вы входите, голубчик, извините, что заставил ждать». По молчаливому уговору о недавней посетительнице говорить не стали, а сразу перешли к делу. «Обстоятельства сложились таким образом, что я не имел возможности явиться к вашему сиятельству с докладом раньше», — начал Фондорин официальным тоном, но генерал-губернатор взял его за локоть, усадил в кресло напротив себя и уютно, добродушно сказал: «Все знаю. Фрол имеет доброжелателей и в охранном, и в прочих местах. Донесения о ваших приключениях получал регулярно. Я о сегодняшней баталии полностью осведомлен. Получил подробную реляцию от коллежского асессора Мыльникова со всеми подробностями. Славный человек, Евстратий Павлович. Очень хочет на освободившееся после Бурляева место. А что ж, можно перед министерством словечко замолвить? Я уж и депешку о сегодняшнем геройстве его величеству отбил пораньше, чем ваш князек. Тут ведь главное, кто раньше доложит. Про вашу доблесть расписал в самых ярких красках. За это покорнейше благодарю», — в некоторой растерянности ответил Эраст Петрович. «Однако же хвастать особенно нечем. Главный преступник скрылся». «Один скрылся, а шестеро обезврежены. Это большая удача, голубчик. У полиции давненько такое не бывало. И победа одержана у нас, в Москве, хоть и с привлечением помощи из столицы. Из моей депеши государь поймет, что шестеро террористов, которые перебиты, наша московская заслуга. А что седьмой ушел, так это Пожарский проворонил. Я депешки-то составлять умею. Почитай, полвека по чернильным морям плаваю». «Ничего, милостив Господь. Может, и поймут там». Морщинистый палец князя ткнул в потолок, адресуясь не то к государю, не то непосредственно к Господу. «Что рано еще Долгорукого на помойку выкидывать? Прокидаются. И про ваше застрявшее представление на оберполицеймейстерство я в депеш тоже помянул. Посмотрим, чья возьмет». Из генерал-губернаторского дворца Эраст Петрович вышел в задумчивости. Надевая перчатки, остановился у афишной тумбы, зачем-то прочел набранное огромными буквами объявление: «Чудо американской техники! В Политехническом музее проводится демонстрация новейшего фонографа Эдисона. Господин Рэпман, заведующий отделом прикладной физики, лично проведет опыт по записыванию звука, для чего исполнит арию из оперы «Жизнь за царя». Входная плата 15 копеек. Число билетов ограничено». В спину статскому советнику ударил снежок. Эраст Петрович изумленно обернулся и увидел у тротуара легкие санки «двойку». На бархатном сиденье, откинувшись на гнутую спинку, сидела черноглазая барышня в собольей шубке. «Садись», — сказала барышня, — «едем». «Ябедничать!» — начальство уходили мадемуазель Литвинова. Со всей доступной ему ядовитостью осведомился Фондорин. «Раст, ты дурак!» — коротко и решительно заявила она. «Молчи, а то опять поссоримся». «А как же совет его сиятельства, Эспири?» — вздохнула. «Совет хороший. Обязательно им воспользуюсь. Но не сейчас. Позже». Перед входом в известный каждому москвичу большой дом на Тверском бульваре Фондорин остановился, одолеваемый противоречивыми чувствами. Итак, назначение, о котором так долго говорилось, и в реальность которого Эраст Петрович уже перестал верить, наконец свершилось. Полчаса назад во флигель на Малой Никитской явился курьер и с поклоном сообщил вышедшему в халате статскому советнику, что его незамедлительно ожидают в оберполицеймейстерстве. Это приглашение могло означать только одно. Вчерашняя депеша генерал-губернатора на высочайшее имя возымела действие, причем быстрее, чем ожидалось. Стараясь производить как меньше шума, Фондорин наскоро совершил утренний туалет, надел мундир с орденами, прицепил шпагу, событие требовало формальности, и, оглянувшись на прикрытую дверь спальни, на цыпочках вышел в прихожую. В карьерном смысле производство на должность второго по значимости лица в древней столице империи означало взлет в почти заоблачные выси. Непременное генеральство, огромную власть, завидное жалование — и, главное, верный путь к еще более головокружительным высотам в будущем. Однако путь этот был усыпан не только розами, но и терниями, к худшему из которых Фондорин относил полное прощание с приватностью. Обер-полицеймейстеру полагалось жить в казенной резиденции, парадной, неуютной и, к тому же, соединенной с канцелярией. Участвовать во множестве обязательных официальных мероприятий, причем в качестве центральной фигуры. Например, на крестопоклонной неделе намечалось торжественное открытие общества попечительства народной трезвости под патронажем главного городского законоблюстителя. Наконец, подавать московским обывателям пример нравственной жизни, что с учетом нынешних личных обстоятельств Эраста Петровича представлялось делом трудновыполнимым. Вот почему Фондорину требовалось собраться с духом, прежде чем переступить порог своего нового обиталища и своей новой жизни. Как обычно, утешение отыскалось в изречении мудрейшего. Благородный муж знает, в чем его долг, и не пытается от него уклониться. Уклониться было невозможно, медлить глупо, и Эраст Петрович, вздохнув, пересек роковую черту, с которой начинался отсчет новой службы. Кивнул откозырявшему жандарму, окинул долгим взглядом знакомый нарядный вестибюль и скинул шубу на руки швейцару. С минуты на минуту должна была подъехать генерал-губернаторская карета. Владимир Андреевич введет своего питомца в служебный кабинет и торжественно вручит ему печать, медаль на цепи, символический ключ от города, атрибуты обер-полицеймейстерской власти. «Как трогательно, что вы в мундире и при орденах!» — раздался сзади веселый голос. «Значит, уже знаете, а я хотел вас удивить. На широкой и короткой в четыре мраморных ступени лестницы стоял Пожарский, одетый совсем не торжественно, в визитку и клетчатые брюки, но зато широчайшей улыбкой на устах. «Принимаю поздравления с благодарностью», — шутливо поклонился он. «Хотя, право, такая торжественность и излишня. Прошу в кабинет, я вам кое-что покажу». Эраст Петрович не выдал себя ни единым жестом, но, случайно увидев в зеркале, как ослепительно сияют его ордена и золотое шитье на мундире, мучительно покраснел от постыдности своей ошибки. Когда мир предстает совсем черным, Благородный муж ищет в нем белое пятнышко, пришел на помощь мудрейший. Статский советник сделал усилие, и белое пятнышко тут же отыскалось, зато не придется председательствовать над народной трезвостью. Ни слова не говоря, Эраст Петрович проследовал за Пожарским в обер-полицеймейстерский кабинет и остановился в дверях, не зная, куда сесть. Диван и кресло были закрыты чехлами. Не успел еще обустроиться. «Вот давайте сюда». Пожарский сдернул с дивана белое полотно. «Телеграмма о моем назначении получена на рассвете. Но это для вас не самое главное. Главное вот. Присланный из Петербурга текст для газет. Предназначен для опубликования 27-го. Долгорукому уже направлен именной указ. Читайте». Эраст Петрович взял телеграфный бланк с грифом «Совершенно секретно», заскользил взглядом по длинному столбцу, состоявшему из плотно наклеенных ленточек. «Сегодня высокоторжественный день рождения Его Величества Государя-Императора. Москва была осчастливлена великую, небывалую царскую милостью. Самодержавный повелитель России поручил первопрестольную столицу своей империи непосредственному попечению своего августейшего брата, великого князя Симеона Александровича, назначив его высочество московским генерал-губернатором. В этом назначении лежит глубокий исторический смысл. Москва вновь вступает в непосредственное общение с августейшим домом русских царей. Вековая духовная связь, соединяющая верховного вождя русского народа с древнейшую русскую столицей, принимает ныне тот внешний осязаемый вид, который имеет такое глубокое значение для ясного сознания всего народа. Ныне государь-император признал за благо еще более возвысить значение Москвы как национального палладиума, назначив в ней своим представителем никого иного, как августейшего брата своего. Москвичи никогда не забудут той легкой доступности, которой отличался князь Владимир Андреевич, той сердечной предупредительности, с которой он относился ко всем обращавшимся к его помощи лицам, а той энергии, с которой... Про легкую доступность уже прочли? — спросил Пожарский, которому, видно, не терпелось поскорее перейти к разговору. — Дальше можете не читать. Там еще много, да все пустое. — Вот так, Эраст Петрович, вашему патрону конец, и теперь настало время нам с вами окончательно объясниться. Москва отныне меняется, и такой, как при Володе Большое Гнездо, больше уже никогда не будет. Власть в городе устанавливается настоящая, крепкая, без всякой легкодоступности. Ваш шеф не понимал истинной природы власти, не отделял ее священную функцию от практической, и от этого ваш город застрял в патриархальности, никак не продвигаясь навстречу грядущему веку. Князь говорил серьезно, убежденно, энергично. Пожалуй, именно таков он и был на самом деле, когда не лицедействовал и не хитрил. Священную власть в Москве будет представлять его высочество, мой покровитель, интересы которого я, собственно, здесь с самого начала и представлял. Теперь могу говорить об этом без утайки. Великий князь, человек мечтательного склада и особенных вкусов, о которых вы, вероятно, наслышаны. Эраст Петрович вспомнил, что о Симеоне Александровиче поговаривали, будто он любит окружать себя хорошенькими адъютантами, однако было неясно, это ли имеет в виду Пожарский. Это, впрочем, не столь важно. Существенно то, что его высочество ни в какие дела, кроме парадно-представительских, вмешиваться не будет, то есть не станет замутнять мистический ореол власти доступностью и сердечностью. Практическая же, то есть истинная власть над миллионным городом, достанется московскому оберполицеймейстеру, каковым с сегодняшнего дня являюсь я. Знаю, что писать доносы и наушничать вы не станете, потому и почитаю возможным быть полностью откровенным». Глеб Георгиевич взглянул на ордена собеседника и чуть поморщился. «Я иногда увлекаюсь и, кажется, вас обидел. Вы должны меня простить. У нас с вами возник род глупого мальчишеского соперничества, и я не смог отказать себе в удовольствии подшутить над вами. Шутка получилась злой. Еще раз прошу извинения. Я знал о вчерашней депеше, в которой ваш патрон просил государя утвердить на должность обер-полицеймейстера вас. Долгоруковский секретарь, тишайший Иннокентий Андреевич, давно уже уловил, в какую сторону дует зефир, и сделался для нашей партии поистине незаменимым помощником. Но моя телеграмма легла на стол государю на полчаса раньше. Неужто вы подумали, что я после Брюсовского сквера и в самом деле спать пошел? Я об этом вовсе не думал, — сухо сказал Эраст Петрович, в первый раз нарушив молчание. «Все-таки обиженный, — констатировал Пожарский. Ну, виноват, виноват. Ах, да забудьте об этой шалости. Речь идет о вашем будущем. Я имел возможность оценить ваши незаурядные качества. Вы обладаете острым умом, решительностью, отвагой. А более всего я ценю вас талант выходить из огня, даже не опалив крылышек. Я сам человек везучий и умею распознавать тех, кого опекает сама судьба. Давайте проверим, чья удача крепче, ваша или моя». Он вдруг вынул из кармана маленькую колоду карт и показал ее статскому советнику. «Угадайте, какая карта сверху? Черная или красная?» «Хорошо. Только положите колоду на стол», — пожал плечами Раст Петрович. «Доверчивость в этой игре однажды чуть не стоила мне жизни». Князь ничуть не оскорбился, а наоборот одобрительно рассмеялся. «Правильно. Фортуна фортуной. Ну, нельзя загонять ее в угол. Итак, черное, не задумываясь, — объявил Фондорин. Пожарский подумал и сказал: «Согласен». Верхняя карта оказалась семеркой пик. «Следующее. Тоже черное». «Согласен». Вышел валет треф. «Опять черное». Терпеливо, словно играя с ребенком в скучную детскую игру, — сказал Эраст Петрович. «Маловероятно, чтоб три раза подряд. Нет, пожалуй, красная», — решил князь и открыл трефовую даму. «Так я и подозревал», — вздохнул Глеб Георгиевич. «Вы истинный баловень судьбы. Мне было бы жаль лишиться такого союзника. Знаете, я ведь поначалу счел вас субъектом, хоть и полезным, но опасным. А теперь я вас больше за опасного не держу. При всех блестящих качествах у вас есть огромный недостаток. Вы начисто лишены гибкости. Не умеете менять цвет и форму применительно к обстоятельствам. Не способны сворачивать с намеченного пути на кружную тропинку. А стало быть, не подсидите и не воткнете нож в спину. Это искусство вы, конечно, уже не постигнете никогда, что меня вполне устраивает. Что ж до гибкости, то тут я мог бы многому вас научить. Я предлагаю вам союз. Вместе мы сможем своротить горы. Речь пока не идет о какой-то определенной должности для вас. Об этом мы еще договоримся. Мне нужно пока ваше принципиальное согласие». Статский советник молчал, и Пожарский обезоруживающе улыбнулся. «Хорошо, не будем спешить. Давайте пока просто сойдемся поближе. Я поучу вас гибкости, а вы меня умению угадывать масть. Идет?» Фондорин немного подумал и кивнул. «Отлично. Предлагаю перейти на «ты», а вечером скрипим и брудершафтом», — просиял князь. «Так что? Ты и Эраст? Ты и Глеб?» — согласился Эраст Петрович. «Друзья зовут меня Глебчик», — улыбнулся новоиспеченный обер-полицеймейстер и протянул руку. «Что ж, Эраст, до вечера, мне скоро уезжать по важному делу». Фондорин поднялся и руку пожал, но уходить не спешил. «А как же поиски Грина? Разве мы не будем ничего предпринимать? Кажется, ты, Глеб, — не без усилия выговорил статский советник непривычное обращение, — говорил, что мы будем строить козни. — Об этом не беспокойся, — ответил Пожарский с улыбкой Василисы Премудрой, говорящей Ивану-царевичу, что утро вечера мудренее. — Встреча, на которую я спешу, поможет окончательно закрыть дело АБГ. Сраженный этим последним ударом, Фандорин ничего больше не сказал, а лишь уныло кивнул на прощанье и вышел вон. По лестнице он спустился все той же понурой походкой, медленно пересек вестибюль, накинул на плечи шубу и вышел на бульвар, меланхолично помахивая цилиндром. Однако стоило Эрасту Петровичу чуть удалиться от желтого здания с белыми колоннами, как в его поведении произошла разительная перемена. Он вдруг выбежал на проезжую часть и махнул рукой, останавливая первого же извозчика. «Куда прикажете, ваше превосходительство?» Молодцевато выкрикнул сивобородый владимирец, углядев под распахнутой шубой сверкающий орденский крест. «Доставим в наилучшем виде». Важный барин садиться не стал, зачем-то оглядел лошадку, крепкую, ладную, мохнатую, и ударил носком сапога по ободу саней. «И почем нынче такая упряжка?» Ванька не удивился, потому что работал по московскому извозу не первый год и всяких чудаков насмотрелся. Они, кстати, и на чай давали щедрее чудаки-то. «Почитай, 105 солковых», — похвастал он, конечно, малость приврав для солидности. И тут барин в самом деле учудил. Достал из кармана золотые часы на золотой уже цепке. Этому алмазному брегетту цена самая малая — 1000 рублей, забирай сани с лошадью мне. Извозчик захлопал глазами и разинул рот, как околдованный, глядя на яркие искорки, что заплясали по золоту под солнцем. «Да соображай живей!» — прикрикнул сумасшедший генерал, — «а то другого остановлю». Ванька схватил брегет, сунул за щеку. Да цепь не поместилась, повисла поверх бороды, вылез из саней, кнут кинул, рыжуху на прощанье по крупу хлопнул и, давай бог, ноги. «Стой!» — крикнул ему вслед чудной барин, видно одумавшись. «Вернись!» Обреченный извозчик поплелся назад к саням, но добычу из-за щеки пока еще не вынимал, надеялся. «М-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м ходить, на водочку бы полагается. «Давай еще меняться», — предложил малохольный. «Твою доху и рукавицы на мою шубу. И шапку тоже снимай». Натянул бараний тулуп, нацепил овчинный триух, а Ваньке сбросил бобра с суконным верхом и нахлобучил замшевый цилиндр. «Да как гаркнет! Все, чтоб духу твоего здесь не было!» Ванька подобрал полы длинноватой ему шубы и припустил через бульвар, топача латанными валенками, только цепь золотой ниткой болталась возле уха. Фондорин же уселся в сани, почмокал лошади, чтобы не нервничала, и стал ждать. Минут через пять из двора обер-полицеймейстерского дома к подъезду подали крытый вазок. Появился Пожарский с букетом чайных роз, нырнул в карету, и она тут же тронулась. Следом отъехали сани, в которых сидели двое господ, тех самых, Расту Петровичу уже знакомых. Немножко выждав, статский советник залихватски свистнул, гикнул «Мм, ленивая, вали!» И рыжуха тряхнула расчесанной гривой, звякнула бубенчиком, пошла в разбег. Ехали, оказывается, к Николаевскому вокзалу. Там Пожарский из кареты выскочил, букет расправил и легко через ступеньку взбежал по вокзальной лестнице. Ангелы-хранители последовали за ним, держа обычную дистанцию. Тогда мнимый извозчик вылез из саней, как бы прогуливаясь, приблизился к воску, уронил рукавицу и нагнулся. Распрямился не сразу, из-под тишка поглядел вокруг и вдруг сильнейшим, но из-за молниеносности почти незаметным ударом кулака переломил крепление рессоры. Карета вздрогнула, чуть покосилась. Кучер обеспокоенно свесился с козел, но ничего подозрительного не увидел, потому что Фандорин уже распрямился и смотрел в другую сторону.